Правило возврата. То, что отдаешь другим из милосердия, из любви, из великодушия, возвращается. Из другого источника возвращается тебе. Опишу образно это правило возврата. Поэтически и философски сформулирую. Отдал медь — получил серебро. Отдал серебро — вернулось золото. Отдал золото — получил то, что дороже золота. И не о металлах речь, конечно, хотя превращение именно такое. Речь о приумножении отданного добра. Мы наполняем общий источник добрыми деяниями и потом получаем вроде бы от другого человека или в другой ситуации, но обязательно получаем больше. И удивляемся, и благодарим, и возносим молитву. Чаще всего мы уж и забыли отданное. А это оно вернулось, возросшее и приумноженное. Мы увеличили сумму добра. И потому после доброго дела появляется невероятное ощущение удовлетворения, радости даже. Хотя мы же отдали. У нас стало меньше? Нет, стало больше. И через некоторое время мы в этом убедимся, когда получим нежданную помощь, спасение, поддержку, силы. Главное — давать от сердца, не жалеть об отданном и не ждать награды. Просто жить дальше. Может, возможность жить — тоже награда?